Глава 9. Утро с девчонками. У графа мы пробыли недолго. Ничего нового он не рассказал. Только упомянул, что хотел бы съездить со мной к младшему сыну, Денису, в гимназию. Так сказать, познакомить юного наследника с потенциально сильным магом. Договорились на завтрашний день, ближе к обеду. Как раз, когда занятия закончатся. «Ну да, просто познакомить», — отшутилась Лора. Мы оба понимали, что это не просто поездка. Но граф так и не раскололся. Видимо, на то были причины. Ладно, посмотрим, что он задумал. Также я сообщил ему, что хочу немного переоборудовать дом, сделать его более охраняемым. Он воспринял мое пожелание с энтузиазмом и даже дал несколько контактов, заверив, что это лучшие строители в столице. Когда я вышел от Ростислава Тихомировича, то позвонил Надежде и продиктовал нужные ей данные. Пусть девушкам будет по 18 лет. Чего гадать-то? «Ага, записала», — ответила Надежда. «Через 2 дня документы будут готовы». «Отлично, тогда я заеду к вам в офис». На том мы и договорились. Так как к Даниле девушки не поместятся, пришлось одолжить машину с водителем у Андреева. Он без раздумий выделил мне бронированный фургон с гербом рода Бердышевых. Я мог порулить и сам, но пока мои навыки вождения местных автомобилей оставляли желать лучшего. Положусь на профессионала. «У тебя же теперь есть машины в гараже. Чего не взял?» — поинтересовалась Лора и вывела мне изображение транспорта. «Ты видела эти машины? Там все на честном слове держится. Да и вместе мы там не усядемся». Судя по банковскому счету, у барона было достаточно денег, чтобы купить себе фургончик. Я спросил у Василия, сколько стоит фургон, на котором мы сейчас ехали, и он назвал вполне приемлемую сумму. Странно. Неужели мой названный отец был просто скупердяй? Вроде не похоже, тогда почему? Хотел оставить побольше денег, если найдется сын? Такой вариант подходит лучше, но все равно звучит натянуто. Ладно, решаем проблемы по мере поступления. До поместья мы доехали с ветерком. Девушки то и дело о чем-то спрашивали и смотрели в окно. Удивительно. Прошло так мало времени, а они аж расцвели. Это уже не те присмыкающиеся служанки, ползающие в ногах у старой ведьмы. Теперь это вполне обычные девушки. Да, немного странные, но что поделать, если их только учили делать вид, что они леди. Ну и, разумеется, убивать. На пороге дома нас встретили Трофим с Марусей. «Девушки, на выход. Теперь это ваш новый дом», — довольно размахивая руками, сообщил я. «Господи, какие красавицы!» — скинула руки к груди Маруся. «Девочки, давайте быстро в дом. Кушать хотите? Могу что-нибудь приготовить». «Спасибо. Мы не голодные», — весело отозвались девушки и скучковались около меня. Пришлось познакомить их с прислугой и провести небольшую экскурсию по дому. «Теперь это и ваш дом тоже. Можете делать тут все, что хотите», — собрав дам в холле, сообщил я. «Если будут какие-то вопросы, спрашивайте меня или Трофима Игнатьевича». Он как раз появился у меня за спиной и учтиво кивнул. «Здравствуйте», — закивали они в ответ пожилому мужчине. Еще Трофим подготовил для каждой девушки отдельную комнату. «Упс, кажется, кто-то забыл предупредить своего нового слугу об одной особенности», — хихикнула Лора, появившись рядом. Конечно же, в костюме горничной, но, как всегда, с изюминкой. Поймав на себе взгляды девушек, я попросил у Трофима подготовить им одну комнату. Так как моя спальня была самой большой, пришлось отдать в распоряжение пятерки. Сам же я поселился в гостевой спальне, довольно уютной, на мой взгляд. Под вечер мы с девушками прогулялись по окрестностям и нашли вполне неплохие места. Рядом было озеро, в котором дамы сразу же захотели искупаться, но я их настоятельно отговорил. Зато Лора подначивала. Потом мы дошли до конюшни. За лошадьми хорошо ухаживали даже после смерти барона. Они были накормлены, вычесаны и выгулены. В этот же вечер я узнал еще одну необычную способность девушек. Они чертовски хорошо умели ездить на лошадях. Даже устроили небольшие скачки и акробатические представления. Мы с конюхами наградили их овациями, на что они поклонились и смущенно убежали в дом. Когда получу их паспорта и статусы, надо сделать им родовые кольца и каждый выдать карту с деньгами. «Не боишься, что они эти деньги потратят на какую-то хрень?» — задала вполне резонный вопрос Лора. «Суммы небольшие», — пожал я плечами. «Может, после ремонта вообще не останется денег?» Уже поздним вечером, когда все легли спать, я ненадолго решил зайти в кабинет и просмотреть бумаги барона. В итоге мы просидели с Лорой до поздней ночи. Она мне очень помогла в разгребании бумаг, и когда я отправлялся спать, примерно стал понимать, какие источники дохода были у моего отца и как мне их увеличить. Обычные небольшие мануфактуры по производству всего, что связано с коневодством. На удивление, эти фирмы приносили неплохие деньги. Это все хорошо, но мне этого мало. Я же обещал барону, что его род станет самым сильным. Начнем отсюда. Проснулся я от запаха горячего хлеба. У меня сразу потекли слюнки, и, спустившись на кухню, я застал всю толпу красавиц за столом. Иметь возрастную прислугу — это скорее плюс. Все относились к девушкам как к своим дочерям или внучкам, а те и рады. Эх, скоро придется нанимать постоянную охрану. Хотя зачем с их талантами? «Доброе утро всем!» — поздоровался я. Ко мне повернулись 5 испачканных сметаной лиц и закивали в ответ. Рты были заняты пухлыми оладьями. Маруся колдовала у плиты, а Трофим сидел во главе стола и мирно потягивал кофе из маленькой чашки. Увидев меня, он тут же подорвался. Я даже испугался, не надорвет ли он так спину. «Доброе утро, ваше благородие!» — отрапортовал он. «Тише, Трофим, не надо так каждый раз вскакивать!» — потирая переносицу, предупредил я. «Сиди и пей кофе, веди себя более...» Долго не мог подобрать нужное слово. «Свободно, что ли?» «Если вы настаиваете...» — улыбнулся он, садясь обратно и развернув газету. «Ну, точно идиллия!» — умилилась Лора. «Но у нас дела, не забыл?» Тут она была права. Что ни день, то полно скучных дел. «Эх, быстрее бы в институт. Ходи себе в дикую зону. Собирай кристаллы, поднимай ранги, да и на лекциях получай знания». Я же вздохнул. «Согласен, но дела немного подождут. Так кто со мной на небольшую тренировку?» Как и предполагал, все 5 подняли руки. Мы пробежались и сделали несколько упражнений. Мне стало интересно, каковы девушки в драке. «Так, устроим небольшой спарринг», — усадив всех на траву, сказал я. Сначала они по очереди выходили, и мы проводили 5-минутный бой. Конечно, я старался сильно не бить, а девушкам сказал, что могут действовать в полную силу. Как же я пожалел об этом. Да, я побеждал их один на один, но это стоило мне колоссальных усилий. И даже пару раз мне приходилось просить помощи у Лоры. «Наслабо против 5», — вдруг выпалила Лора. «Все равно, рано или поздно, нам пригодится такой опыт. А сил дамам не занимать». «Против всех сразу. Ох, будет сложно, но интересно». «Так, дамы, теперь нападайте все разом». «Миша, ты уверен?» — спросила Орион. «Да, еще раз предупреждаю, деритесь в полную силу», — серьезно сказал я и для наглядности пустил по телу голубые молнии. «А какие правила?» — спросила Андромеда. «Оружием пользоваться запрещено, но в остальном никаких ограничений. Вам надо всего лишь повалить меня и обездвижить, желательно ничего не сломав. У вас есть 10 минут». Девушки переглянулись и кивнули. Они начали снимать с себя одежду, сняли обувь и остались в одних спортивных шортах и топиках. К такому виду очень сложно привыкнуть. Девушки, как по команде, разбежались в разные стороны, действуя как одно целое. Вот тут я понял, насколько сильно я погорячился, вызвав на спарринг всех сразу. Они не просто дополняли друг друга в битве, а приумножали все возможности, закрывая все слабые места. Лора включилась по полной, предупреждая об очередной атаке. Энергия сгорала постоянным потоком, но мне удавалось сдерживать их натиск. Однако в ответ я не успевал бить, и пришлось уйти в глухую оборону. Девушки начали действовать по-другому, переключившись на борьбу. «Не так быстро», — хмыкнула Лора, замедляя время и выводя траекторию всех ударов. «Надо отступать», — сказал я. «Так я точно не продержу 10 минут». Рядом было несколько деревьев. Вот туда я и отбежал. Надо использовать преимущество, если силы не равны. И лучше всего это можно сделать, когда рядом много препятствий. Сражаться в лесу сподручнее. Тут мне удавалось даже наносить контратаки. Однако девушки оказались куда проворней и передвигались по деревьям, как обезьянки. В итоге, к концу 10 минут, все были взмыленные и грязные. Но я победил. «Даже я устала», — упала рядом на траву Лора. «Интересно, а если бы мы сражались насмерть?» «Я не хочу это даже проверять, иначе результат мне не понравится в любом случае», — ответил я, тяжело дыша. Девушки тоже попадали рядом. Наверное, им нелегко скакать с такими большими формами. «Я не думала, что смогу так устать за 10 минут», — с отдышкой сказала Андромеда. «Михаил», — поддержала сестру Эридон. «Как ты смог... такие движения?» «Учеба в институте, девочки», — только и улыбнулся я. Когда мы возвращались на пригорке, нам аплодировала немногочисленная прислуга. Еще бы, такое представление устроили. Я быстро ополоснулся и закинул в себя завтрак. Сделал пару звонков строительным фирмам, которые посоветовал граф, и мы договорились, что они приедут завтра и выслушают все мои хотелки. Еще час я просматривал бумаги и загружал в Лору документацию. «Простите, господин», — постучался Трофим и заглянул в кабинет. «Я бы хотел узнать, все ли у вас хорошо. Не нужна ли помощь?» «О, Трофим, как раз просматривал документы за прошлый год. Скажи, почему нигде нет расходов на родовую охрану или армию?» Он прикрыл за собой дверь. «Да вроде как мы и без этого обходились. Не было у барона врагов, да и с графом Бердышевым никто не хотел сталкиваться». Он пожал плечами и многозначительно добавил. «Да мы как-то сами, знаете ли, своими силами». «Ага, и что из этого вышло?» — хмыкнул я, конечно, не собираясь ни в чем обвинять Трофима. Возможно, и девушки смогли бы выполнять эту функцию, но не хотелось, чтобы они делали это на постоянке. Пусть будут резервом или секретным оружием поместья. А для защиты все-таки стоит найти кого-то более профессионального. Трофим сказал, что попробует поднять старые связи. Я удивился, но спорить не стал. Мало ли кто у него найдется. Надо было ехать к графу. С Данилой мы уже сработались, и я уже не вызывал другие такси. По дороге созвонился с Машей и послушал про вчерашние посиделки. Потом позвонил Дима, и я рассказал ему, что сегодня поеду навещать его брата. Тот попросил передать привет. Граф был, как всегда, у себя в кабинете. К поездке он приоделся. На нем идеально сидел клетчатый пиджак и брюки. Родовой клинок, почти такой же, как у Димы, лежал в красивых ножнах под цвет костюма. Неизменная трость также при нем. «Добрый день, Ростислав Тихомирович. Готовы?» В его кабинете, помимо меня, находился Андреев и еще 2 охранника. «Здравствуй, Михаил. Да», — кивнул он и ударил тростью по полу. «Выдвигаемся. Поедем налегке». Его «налегке» выглядело как лимузин и кортеж из 10 бронированных машин сопровождения, укомплектованных по последнему слову техники и артефакторики. «А что же тогда не налегке?» — усмехнулся я, наблюдая, как вся процессия перестраивается. «Поверьте, Михаил, вам лучше не знать», — вполне буднично произнес граф. «Обычно после этого в империи на 1 род становится меньше». «Знаешь что, Миша?» — Лора стояла рядом и наблюдала. «Это чистая правда, от начала и до конца». Внутри графского лимузина тоже все на высшем уровне. Вот так я и представлял себе жизнь богатого человека. Никаких скромностей. Все самое дорогое и лучшее. «Что за гимназия?» — поинтересовался я, когда машина поехала. «Обычное учебное заведение для детей аристократов», — сказал граф, глядя в окно. Судя по короткому ответу, он не особо хотел вдаваться в подробности. «Что ж, а я хотел». «А поподробнее?» «Михаил», — он недовольно посмотрел на меня, — «что вы хотите? Обычное учебное заведение, сами все увидите». «Советую вам немного остыть. Я просто хочу понять, зачем вы меня везете туда?» Не отставая, я продолжил. «Сомневаюсь, что для того, чтобы познакомить с сыном». «Если вы переживаете, что это как-то связано с вашей уникальной судьбой, то можете расслабиться», — чуть остыв, сказал он. «Это больше из-за вашего учебного заведения». Это уже было поинтереснее, хотя понятного мало. Сама гимназия была в центре Москвы. Оказалось, что она расположена недалеко от места, где я был вчера. «Все-таки и эта Москва такая же деревня, как и у нас», — пошутила Лора и появилась в легком летнем платье, когда мы вышли из машины. Территория была огорожена небольшим забором, всего три здания. Красивых, дорогих. В таком учебном заведении я бы и сам поучился. Перед входом красовалась табличка «Средняя образовательная академия имени А.Ю. Бочкарева». «Мне казалось, что приезд графа должен быть как-то попраздничнее», — подметила Лора. «Ну да, нас никто не встречал, хотя, возможно, таких отцов, как граф, тут полно». «Пойдемте, Михаил», — спокойно сказал граф и зашел на территорию гимназии. Охрану он оставил у входа. Я прошел за ним. Лора дала первичную информацию, и ничего интересного не было. Даже артефактов не так много. В основном для блокировки всяких шпаргалок. В центральном здании нас встретили сопровождающие и провели экскурсию по заведению. Как я понял, это было больше для меня. Граф знал мое любопытство. Затем нас проводили к директору. Полная женщина средних лет с умными глазами. На руках красовалось бесчисленное количество браслетов и колец. «Ростислав Тихомирович!» — воскликнула она, когда мы зашли в кабинет. «Как я рада вас видеть! К сыну?» «Да», — коротко ответил он. «У них как раз сейчас идет физическая подготовка и фехтование. Последний предмет». Она оказалась рядом с графом в мгновение ока и чуть ли не в лицо ему заглядывала. «Не хотите ли посмотреть? Вас проводить?» «Не стоит, Людмила Витальевна, я сам». Он повернулся ко мне. «Лучше познакомьтесь. Барон Михаил Кузнецов. Мой вассал и протеже. Очень одаренный молодой человек». Слух немного резануло слово «вассал». Директриса кинула на меня скучающий взгляд, но приличие и манеры превыше всего. Она неохотно подошла ко мне и протянула руку, ладонью вниз. «Очень приятно», — сказала она, всем видом показывая, как ей безразлична моя персона. «Людмила Витальевна Бочкарева». Я взял ее руку и хотел поцеловать. «Хитрая коза», — услышал я голос Лоры. «Это ты его хочешь просканировать? Да это я тебя сейчас просканирую». Она не любила, когда кто-то вторгается в ее владение. А внутреннее хранилище и все, что касается моего организма и энергии, я полностью доверяю ей. Женщина немного подняла брови, осознав, что ее фокус незаметного сканирования не удался, обхватила руку и усилила напор. «Ха, наивная». Эта игра еще больше раззадорила Лору. «Я даже не напрягаюсь, а у нее вот уже пот пошел». И правда, директриса выпучила глаза и тужилась, как бы чего лишнего из нее не вылетело. Граф наблюдал с любопытством, скрестив на груди руки. «А что она хочет вообще?» — поинтересовался я у своей помощницы. А сам спокойно смотрел на женщину и улыбался. «Да хрен его знает. Можно это понять, насколько ты сильный, или твое хранилище посмотреть, или те же энергетические каналы», — пожала плечами Лора, стоя за спиной у Людочки. Видимо, моя ухмылка задела ее, и она обрушила на меня всю свою мощь. Ну, как мощь? Где-то 10% от того, что было у меня. Эх, как же она пытается. «Попробуйте еще!» Уже в открытую провоцируя ее, я благосклонно кивнул. «Михаил», — предупредил граф, — «заканчивайте ваши игры». «Нет, я еще не все», — пропыхтела директриса. Лора с невозмутимым видом стояла в сторонке и наблюдала в окно за учениками на поле. В руках чашечка чая. Ну, точно английская принцесса. Интересно бы посмотреть на местную принцессу Англии. По крайней мере, в учебнике про нее есть пара слов. «Ладно, заканчивай», — сказал я Лоре и та слегка надавила. Энергетический блок директрисы сломался, и я смог узнать про ее внутренний магический спектр все, что душе угодно. Людмилу Витальевну Бочкареву словно холодной водой окатили, причем в прямом смысле. Она резко ойкнула, отшатнулась, и если бы граф в последний момент не поймал ее, женщина бы шлепнулась на пол. «Впечатлены?» — только и спросил граф. Директриса резко освободилась из его рук, поправила одежду и, гордо задрав голову, прошла на свое рабочее место. «Попрошу секретаршу вас проводить», — сказала она. «Не стоит», — остановил ее граф. «Я знаю дорогу. Как-никак моя альма-маттер». «Вот и славно. А теперь, извините, мне надо работать». И она начала невпопад перебирать бумаги на столе. Когда мы вышли из кабинета, граф даже немного улыбнулся. «Застал ты ее врасплох». «Странная женщина. Зачем полезла?» — удивился я. «Ее отец основал эту гимназию более 100 лет назад», — начал рассказывать граф. «Он был очень могущественным магом, а точнее великим архимагом. И она хочет ему соответствовать, только, видимо, не дано». Мы прошли на стадион под открытым небом, где ученики отрабатывали приемы. Должен признать, большинство достаточно ловко управлялись со своими мечами. Мы сидели на трибунах и издали наблюдали за тренировкой юных аристократов. «А где ваш?» — спросил я. «Да вон, вторая пара от нас». «Ага, увидел». Молодой, бойкий парень ловко орудовал мечом, парируя атаки соперника. Владение неплохое, хотя и были лишние движения. Когда же урок закончился, учитель, мужчина средних лет с короткой стрижкой и волевым подбородком, увидел графа. «Так, ученики, собрались!» — громко скомандовал он, и все быстро построились в две шеренги. «Сегодня у нас в гостях отец одного из учеников, граф Ростислав Бердышев со студентом из Киима. По моей личной просьбе он оказал нам честь своим визитом». «Так вот оно что. Хотел, чтобы я рассказал юным наследникам про дикую зону и институт». «Добрый день, ребята», — спокойно, но в то же время достаточно громко сказал граф. «Вот этот молодой студент совсем недавно поступил в Киим и уже смог пережить прорыв. Он считается одним из лучших учеников первого курса». «Пф, брехня!» — крикнул кто-то из толпы. «Отец говорил, туда берут всех подряд, а прорыв переживают практически все, если не попали под раздачу». «Николаев!» — крикнул учитель. «Выйди из строя!» К нам вышел парень, довольно здоровый, для своих 17 лет. «Я не думаю, что студенты Киима уж какие-то особенные или более сильные, чем студенты других учебных заведений», — пожал он плечами. «Там, где учатся с простолюдинами, не может быть хорошего обучения». «Ты так думаешь?» — улыбнулся я. «Что за примитивное мышление? В моей семье фехтованию и владению оружием уделяют много времени, и что-то мне не верится, что в Киеве учат лучше», — нагло усмехнулся он. «Показывай делом, а не словом», — только и сказал я. Мелкий пацан пытался меня спровоцировать. Может, хотел доказать, что Киим не такой уж и хороший в плане обучения. «Ну ладно, преподам ему небольшой урок, так, чтобы особо не помять».